Я начал расспрашивать местных женщин о том, где находится самая известная гетеро-1 этого квартала. «Самая известная? Братик, зачем она тебе сдалась? Я могу сделать все намного лучше. Еще только полдень, а у тебя уже там все чешется. Ха-ха, забудь о ней, парень. Как насчет меня? Эта старшая сестра позаботится о тебе гораздо лучше». Очевидно, это девушки не были профессионалами. Вместо того, чтобы дать ответ на мой вопрос, они начали интересоваться моим младшим напарником. «Отвалите, руки прочь». Стряхнув с себя когти голодных зверей, я так или иначе смог найти место, где находилась самая известная девушка в этом квартале. Итак, это и есть самый популярный публичный дом, но само здание ничем толком и не отличается от других. Это ведь столица империи, но местный квартал красных фонарей только такого уровня. Надеюсь, все пройдет лучше, чем я того ожидаю. Пусть и немного обеспокоенный, я тем не менее, все-таки вошел в здание. «Хаэм, посетитель, прошу прощения, девочки еще не готовы. Не могли бы вы зайти немного позже?» Стоило мне только немного пройти внутрь, как ко мне тут же подошла женщина, которая, судя по всему, и была гетерой этого места. Длинные, вьющиеся волосы цвета апельсина и роскошное тело. Она полностью соответствовала своему описанию. Кроме того, от нее исходило чувство опыта и зрелости. «Идеально. Дорогой гость, вы невероятно привлекательны, вы абсолютно точно понравитесь нашим девочкам, поэтому если вы придете через некоторое время, я достал из-за пояса тяжелый кошель с золотом, я немедленно подготовлю наших девочек. Меня не интересуют другие проститутки, меня интересуешь только ты, как гетера этого заведения». Женщина слегка встревожилась. «Но я уже больше не занимаюсь этим. Хотя вы, дорогой клиент, очень красивы, но...» Я вытащил еще один кошель. «Хотите сначала принять ванну, или хотите, чтобы я помогла вам с этим? Куда бы вы ни пошли, деньги всегда помогут вам добиться вашего». «А, так значит, гость имел в виду не то, что он желает меня, а то, чтобы я начала новую жизнь? Когда ты оборачиваешь мое предложение в такие слова, то это звучит слишком уж напыщенно. Я всего лишь предлагаю тебе шанс начать новую жизнь. Шанс, при котором мне будет необходимо соблазнить женатого мужчину». «Верно». Эта женщина, вернее Юриэль, приняла недовольное выражение лица. «Молодой человек, я не знаю, что вы обо мне думаете, но я не настолько падшая женщина, чтобы продать свою жизнь за несколько жалких золотых. В особенности, если это еще и разрушит чью-то счастливую семейную жизнь». Я открыл кошель с деньгами и слегка наклонил его. Золотые монеты начали падать на стол. По крайней мере, выпало не менее 1000 золотых. От этой сцены глаза Юриэль расширились, а ее лицо немного исказилось, как будто она увидела нечто невероятное. «Почему это тебя так сильно удивляет? Неужели ты думала, что я предложу тебе всего лишь небольшую сумму? Что я куплю тебя всего лишь за несколько тысяч золотых? Ты разочаровываешь меня, Юриэль. Не слишком ли ты принижаешь свою ценность, как самой известной гетеры квартала красных фонарей? Нет, это сколько там?» Я приблизил свое лицо к сбитой с толку Юриэль и прошептал ей на ухо. «100000 золотых. 100000». Удивленная и одновременно напуганная от услышанной ей суммы, Юриэль быстро прикрыла рот, чтобы никто не мог случайно подслушать этот разговор. Я улыбнулся. «Ну как, этого же вполне достаточно для того, чтобы купить некогда самую лучшую женщину своей профессии. Как я могу быть самой лучшей? Вполне естественно, что только лучшие могут взять на себя роль гетеры для других девушек». Я поднялся со своего стула и встал позади Юриэль, затем я нежно погладил ее по щеке и снова прошептал ей на ухо. «Если такая красивая женщина, как ты, не лучшая, то кто же тогда все остальные?» «Ах!» Юриэль покраснела. Убедившись, что она была наполовину убеждена, я начал вбивать последние гвозди. «Разве тебе не надоело работать здесь? Это как ни крути, но всего лишь бордель, поэтому тут частенько попадаются не совсем приятные клиенты, верно? Я уверен, что среди них бывают и знатные персоны, о которых особенно трудно позаботиться, так ведь? Это не может не раздражать, да, да. И в то же время твои, так называемые девочки, иными словами проститутки, не всегда слушают тебя. Вместо того, чтобы поблагодарить тебя за заботу как о них, так и об этом месте, они лишь постоянно жалуются на тебя за твоей спиной, ведь так? А что тебя ждет после всех этих страданий в конце? Есть ли у тебя хоть что-то помимо жалких подачек от хозяина этого места? А когда ты постареешь, и твоя внешность станет неприглядной. Кого будет волновать, что с тобой будет, когда ты ходишь по улицам этого города? Ты ведь видишь счастливых жен с радостными улыбками на своих лицах, держащих за руки своих мужей и детей. Неужели тебе не завидно? Неужели ты хуже них? Ты ведь намного привлекательнее них. Ты понимаешь сердце мужчин гораздо лучше других женщин. А уж в искусстве ублажать мужчин тебе нет равных, верно? Верно, кивнула Юриэль с напряженным видом. Я положил ее руки поверх золотых монет. Тогда воспользуйся этим шансом. До тех пор, пока ты будешь следовать тем условиям, которые я тебе ранее сказал, все остальное не будет иметь никакого значения. На те деньги, которые я тебе предлагаю, ты можешь купить себе землю, заняться сельским хозяйством, открыть свой магазин. Все, что тебе заблагорассудится, станет возможным. У тебя появится своя собственная счастливая семья. Хоть для этого тебе и придется украсть это счастье у других. Что думаешь, хочешь ли ты упустить эту возможность? Просто представь, как ты будешь наблюдать вместе со своим мужем за ростом своих детей, пока вы оба стареете. Юриэль громко сглотнула, а затем дрожащим голосом сказала: но я не могу покинуть это место. А если даже попытаюсь, то он меня просто так не отпустит. Он убьет меня. Видимо, она говорит о владельце этого заведения. Для того, чтобы успокоить ее, я в очередной раз нежно погладил ее по щеке. Неужели ты считаешь, что я не предусмотрел это? Тебе не о чем беспокоиться. Все, что тебе нужно, так это принять решение. Либо да, либо нет. Останешься ли ты жить в этом квартале, работая гетерой этого заведения до тех пор, пока тебя не бросит, как только ты станешь слишком старой, или же ты будешь жить как мать счастливой семьи? Тело Юриэль задрожало, и словно для того, чтобы укрепить свою решимость, она крепко сжала кошель с деньгами на столе. Я погладил ее по волосам. Верное решение. После этого я отправился к владельцу этого заведения, чтобы сообщить ему о том, что забираю Юриэль с собой. Естественно, ему это не понравилось, и он даже выхватил свой меч с криками о том, что он убьет меня, но на этом мне лишь понадобилось продемонстрировать ему VIP-жетон семьи Пердиак. Как только владелец борделя понял, кому принадлежит этот жетон, он тут же упал на пол и впечатал свою голову в пол. Он даже затем лично проводил меня до выхода из здания. «Клауд, кто эта женщина?» – спросила меня Нирия, как только она увидела Юриэль. Я, не вдаваясь в подробности, кратко объяснил ей, что Юриэль – девушка с небольшими трудностями. Все-таки напрямую говорить, что она гетера, ударила бы по самооценке Юриэль. Понятно. После этого Нирия не стала задавать дальнейших вопросов. Она выглядела вполне себе убежденной. Но что странно, она весь наш путь до подземелья так и не сводила глаз с Юриэль, а когда я спросил Нирию, в чем дело, она не ответила мне. Благодарю, что сопроводили меня до этого города в целости и сохранности. А теперь мне пора. Конечно, но не забывай о том, что мы с тобой обсуждали. Я наказал Юриэль следующие задачи. Полностью покорить сердце мужа Элиши. У него не должно остаться ни малейших чувств к ней. После этого она должна также полностью завоевать и сердце ребенка Элиши, потому что она должна будет заботиться о нем, как о своем собственном. Причина, по которой я добавил второй пункт, очень проста. Ребенок Элиши ни в чем не виновен, а потому он не должен страдать от преступлений, совершенных его матерью, верно? Поэтому я не хотел бы, чтобы он переживал из-за семейных разногласий. Поэтому решением этой проблемы я посчитал замену родной матери на дружелюбную другую. Так или иначе, это все еще будет счастливая семья. Разве что только поменяется мать, которая будет заботливее и у которой к тому же еще и будет очень много денег. Разве это не сделает этого ребенка счастливее? В лучшем исходе никто, кроме Элиши, не будет страдать от этого. Не нужно беспокоиться, господин герой. Нет ни одного варианта, при котором я потерплю неудачу. Поэтому я только прошу господина героя сдержать свое обещание и передать мне оставшиеся 50 000 золотых, когда я достигну успеха. Если отец и ребенок будут счастливы, то я передам тебе столько денег, сколько смогу, поэтому давай, иди. Да, благодарю вас. Юриэль помахала мне на прощание рукой и ушла глубже в город с яркой улыбкой на лице. Вроде бы она сказала, что справится с этим за 2 месяца. Когда Элиша созывала на мой запрос тех авантюристов ранга С, я целую неделю изучал ее семью. И после того, как я сообщил полученную мною информацию Юриэль, она поклялась мне, что ей хватит всего лишь 2 месяцев, чтобы выполнить то, что я хочу от нее, и хоть она и была полна уверенности, я все-таки был настроен скептически. Может быть, Элишай обманула меня для того, чтобы получить мои деньги, но она, так или иначе, была верной женщиной и заботилась о своей семье. Как можно разрушить такую семью всего лишь за 2 месяца? Ладно, сейчас важно сосредоточиться на подземелье. Думать об этом я буду позже. Если Юриэль справится с этой задачей, я выплачу ей обещанную сумму. Если это займет время, я могу поддержать ее. Если она не справится, то я могу забрать деньги назад. Если она сбежит с моими деньгами, то всегда можно нанять убийцу. Поэтому я решил пока перестать думать об Элише и ее семье. С этого момента мне необходимо полностью сосредоточиться на прохождении подземелья. Сначала я отправился к местному заведению, которое работало по принципу хранилища инвентаря, и забрал оттуда экипировку, которую я собрал до этого. Как ни крути, но показать значок героя этому заведению стоило того. Все снаряжение было благополучно сохранено. Итак, посмотрим. Нире, вот, возьми это. Я передал Нире меч сокола, щит бури, кожаные доспехи из шкуры кобольда и серьги с бонусом к количеству здоровья. От этого глаза Нире расширились. Клауд, это, ваше снаряжение слишком сильно устарело. Судя по всему, в ваших прошлых группах добыча распределялась не совсем должным образом. Мы не можем идти в это подземелье с вашей нынешней экипировкой. После этого я передал Эри посох скорби и серьги молнии, а Офелии, кольцо ветра и булаву погибели. Все трое с удивлением смотрели на выданное им снаряжение, поэтому я, чтобы привести их в чувство, добавил: «Итак, берите эти предметы и следуйте за мной, и пока мы идем, приноровитесь к ним». Персиковые деревья, возле которых было скрыто подземелье. Пока Клауд нырнул в пруд, чтобы активировать механизм, открывающий вход в подземелье, Эри все продолжала поглаживать посох и серьги, которые она получила от него. «Эри, если ты так и продолжить трогать эти серьги, то ты рискуешь повредить себе уши», — сказала Офелия предупреждающим тоном. «Я знаю. Просто я уже так давно не меняла свою экипировку, поэтому». В группе Лориана ее существование полностью игнорировалось. Вместо того, чтобы постепенно обновлять свое снаряжение, Эри могла лишь довольствоваться небольшим количеством опыта за убийство монстров. Поэтому в очередной раз она поймала себя на мысли о том, что именно Клауд дал ей эти новые вещи. «Я вернулась». Посмотрев в сторону, Эри обнаружила, что Нирия с невозмутимым видом точно так же легко поглаживала выданный ей Клаудом меч сокола. «Мне, конечно, приятно видеть, что ваше настроение наконец-то поднялось, но зачем мне выдали булаву?» — спросила Офелия. «Может быть, для самообороны? Все-таки как бы Клауд и Нирия не были сильны, они могут пропустить 1-2 противников, и в такие случаи это оружие тебе, наверное, пригодится», — ответила ей Эри. «Ты так думаешь?» И как раз в тот момент, когда неведомое чувство тревоги начало охватывать тело Офелии. Гу-гу-гу-гу. Пруд разделился надвое, образуя проход, в середине которого образовалась лестница. И пока 3 девушки были поражены открывшемуся зрелищу, Клауд вынырнул из воды, рассек свою ладонь небольшим кинжалом и поднес эту ладонь к каменным вратам. Доказано. Вход разрешен. Так как они были в составе группы из 4 человек, они имели право войти в это подземелье. Вход в подземелье открылся, и Клауд вошел внутрь. 3 девушки поспешно последовали за ним. «Это подземелье, оно просто невероятно», — восхитилась Эри, пытаясь заглянуть своим зрением как можно глубже. Реакция оставшихся 2 не сильно отличалась от ее собственной. После этого Клауд сказал: «Итак, в этом подземелье аж 30 этажей. Оно будет считаться пройденным только после того, как будет побежден босс на 30-м этаже». 30 этажей. Да это просто гигантское подземелье», — воскликнула Эри. «Согласна, это место отнимет у нас значительно больше времени, чем я предполагала», — кивнула Нирия. «Я не уверена, что нам хватит того количества еды, которое мы взяли с собой», — добавила Офелия. Каждая из 3 девушек высказала свое мнение. На это Клауд слегка улыбнулся, покачал головой и сказал: «Не волнуйтесь, это займет у нас не так уж и много времени». «Не займет много времени? Что ты имеешь в виду?» — спросила его Эри. «Мы будем прорываться. Уже к завтрашнему дню мы должны будем достигнуть 15-го этажа». 3 девушки подумали, что он, должно быть, шутит. Они улыбнулись друг другу и собирались сказать ему, чтобы он не делал этого с ними, но затем они увидели его серьезный взгляд. «Этот человек, он абсолютно серьезен». Эри торопливо стукнула своим локтем по спине Нири. «Нири, Ты хоть как-нибудь, но должна убедить его передумать. Я, у тебя больше всего шансов на это среди нас троих. Если его попросишь именно ты, то у нас есть хотя бы шанс, что он, может быть, задумается над своим решением, несмотря на то, что он уже и не слушает тебя столь же безоговорочно, как раньше. Ты так считаешь? Хорошо, я попробую. Нирея, не пытаясь скрыть того, что она сильно нервничает, подошла к Клауду. Ее лицо, хоть оно и было напряженно, тем не менее, выражало легкую надежду от того, что ей все-таки удастся переубедить его. Клауд, почему бы тебе не пересмотреть свой план? Все-таки прорыв с 1 года 15 го этажа за один день немного. Мне очень жаль, Нирея, но это уже решено и не подлежит обсуждению. Да-да, но, Нирея, кто лидер этой группы, ты или я? А, конечно, это ты. В таком случае ты обязана подчиняться моим приказам. Хотя, если у тебя есть план получше того, что я предложил, то я с радостью выслушаю твое мнение, но окончательное решение, так или иначе, всегда остается за мной, ясно. И пока, глядя ей в глаза, Клауд говорил это, Нирея резко закивала своей головой. После этого Клауд спросил ее, есть ли что-то, что она хотела бы добавить, на что Нирея отрицательно покачала своей головой и вернулась обратно. Когда Нирея вернулась, Ири показалось, что у нее на глазах вот-вот появятся слезы. Зачем я вообще ее попросила? Почувствовав себя виноватой, Ири отвела свой взгляд в сторону. Да, должно быть, Клауд заранее подготовился к этому и сейчас просто настраивает нас. В таком случае неудивительно, что он убеждает нас одним рывком добраться до 15 этажа за один день. Однако, вопреки мыслям Ири, Клауд был абсолютно честен, и уже в тот же день их группа одним махом добралась с 1 года 15 го этажа. Примечание переводчика. 1. Гетера. Если очень кратко, то это женщины, которые по своим функциям во многом подобны гейшам Японии, но при этом еще и способны снимать сексуальное напряжение мужчины. Но гетеры не обязательно торговали телом, а скорее щедро обогащали знаниями. Более подробную информацию ищите в Вики. Том 1, глава 46, подземелье, 2. Мне неизвестно, какой конец уготован этому миру. И это несмотря на то, что я видел истинные концовки игр Хехера и Спарты Пхетали о книгах Тесс оф Фаир. Игр, действия которых происходит в одном и том же мире. Главный герой Пхетали о книгах Тесс оф Фаир смог лишь на некоторое время сдержать наступление одного из четырех небесных королей. Он умирает, так и не одолев своего противника. Но так и должно было быть. Потому что он не герой. Он всего лишь очень сильный рыцарь. Ему было не суждено узреть будущее этого мира. В таком случае, что насчет Клауда, героя, избранного самой богиней? Будет ли побежден король демонов, и мир вновь воцарится на всем континенте, или же герои падут, и континент будет разрушен? Разве Клауд не достоин того, чтобы узреть конец этого мира? Если вы спросите меня, то я отвечу, что да, он достоин этого. Однако даже эта возможность была вырвана из его рук. По мере продвижения сюжета игры в определенный момент, в зависимости от принятого игроком решения, погибнет либо Гис, либо Лориан. После этого Клауд и выживший герой пересекают портал, ведущий в царство демонов. «Ты всего лишь помеха на моем пути, так что умри уже наконец-то, ладно? Мне уже начинает надоедать постоянно над тобой издеваться, так что давай покончим с этим на хорошей ноте, хе-хе-хе, я единственный герой, что спасет наш мир. Для меня это будет оскорблением, если твое имя будет стоять рядом с моим. С кем бы игрок ни отправился в царство демонов, конец будет один, вас убьют. Это неизбежное событие, и игрок ничего не сможет с этим поделать. Помните, я уже говорил об этом раньше. Я даже использовал читы, но итог был одним и тем же. Вот такая вот истинная концовка первой игры. Концовка, при которой женщина, которая нравилась главному герою, его жизни и его достоинства как героя, все это у него так или иначе отнимают. Если так посмотреть, то это соответствующее жанру НТР окончание игры. Но каждый раз, вспоминая финал этой игры, у меня в горле постоянно застревала фраза «Что за?». Я вполне естественным образом задавался вопросом о том, какой конец уготован этому миру. Но на мой вопрос так и не был дан ответ, не было дано даже какого-нибудь маленького намека. Игра была завершена, а потому последующие события для этого мира, какими бы абсурдными они ни были, остались для меня тайной. Но теперь Клауд, это я. Теперь этот мир стал местом, в котором я живу, а поэтому мне больше нельзя легкомысленно относиться к этому миру. Что ж, давайте немного порассуждаем. Насколько силен король демонов этого мира, очень сложно дать даже приблизительную оценку его боевой мощи, ведь все, что у меня есть, это сила, продемонстрированная четырьмя небесными королями. Однако в игре также упоминалось и о том, что эти самые четыре небесных короля, с которыми сражались герои, были в ослабленном состоянии, так как они вторглись во владение богини Айрис. Чем больше я об этом рассуждаю, тем тяжелее мне понять, о чем только думали Гис и Лориан. Почему они решили сразиться с королем демонов в одиночку? До сих пор мне непонятно это их решение. Конечно, во второй половине игры Гис и Лориан стали достаточно сильны по самым разным причинам. К тому моменту времени у них уже не было достойных соперников на всем континенте, поэтому это само по себе впечатляющее достижение. Если бы было возможно одолеть короля демонов лишь с таким уровнем силы, то это был бы не самый плохой результат, но, если нет, то это поднимает множество вопросов. Вздохнув, я огляделся и посмотрел на трех девушек, что лежали на полу. Неужели столь стремительное прохождение с Одинго по 15 этажи вымотало их настолько сильно? Они уже довольно продолжительное время лежат на этом полу без каких-либо телодвижений со своей стороны. Но они определенно в разы лучше авантюристов. От базовых физических возможностей до навыков и умения сотрудничать друг с другом. Они превосходили авантюристов во всем. Вполне очевидно, почему их назначили в группу героя. Однако нельзя и сказать, что они идеальны. У них есть проблемы, которые они, к моему сожалению, не замечают в себе. Им явно не хватает решимости. До тех пор, пока вы состоите в отряде героя, вы всегда должны быть готовы к тому, что каждое ваше сражение может стать последним. Речь про то, что герой почти наверняка столкнется с противником, которого он будет не в состоянии одолеть. А потому при встрече с такими врагами нужно быть готовым упорствовать до самого конца, а также сохранять свою душевную стойкость. И как только представится шанс, необходимо будет ухватиться за слабое место противника и поглотить его, не оставив даже костей. Но я не вижу в них этой решимости. Кроме того, в критические моменты они на подсознательном уровне могут дрогнуть. Если бы это была игра, то в таком случае это не было бы проблемой. Танк 1 получил критическую травму, что, в свою очередь, повысило сложность битвы. В таком случае вам необходимо просто воспользоваться опцией бегства или загрузки игры. Однако если это будет реальность, то что необходимо будет сделать, если один из участников группы получил тяжелые травмы, и у вас появилась брешь в координации группы? Все просто, тот член группы, у кого наиболее свободные руки в данный момент, должен заполнить эту образовавшуюся пустоту. Неважно, сработает это или нет. Важно лишь, чтобы у этого человека была воля и решимость сделать это хотя бы на пару мгновений. И если мне удастся исправить эти проблемы этой тройки, то они станут весьма полезной группой. Я скрестил свои руки и задумался. Поначалу я даже и не планировал воспринимать их как товарищей по команде. Собственно, все произошло ровно как это и было в игре. Они ушли к Лориану и Гису. Поэтому я даже не останавливал их, потому что я знал, что рано или поздно они все равно уйдут к ним. По этой причине я планировал найти и нанять достойных людей, таких как Шедия, Катарина и Лесли. Но, возможно, по злой иронии судьбы, положение этой тройки в группах, в которые они перешли, стало ужасным, поэтому я так или иначе решил вернуть их к себе в отряд. Таким образом, мне больше не нужно будет искать кого-либо еще, помимо Шеди, Катарины и Лесли. Потому что вербовка слишком большого количества людей почти гарантированно приведет к проблемам. Хотя еще далеко не факт, что они присоединятся к моей группе. После того, как я разобрался с той безумной розовой женщиной, которая попыталась меня убить, я больше не исследовал это подземелье. Я лишь под чувством ностальгии наказал ее согласно своим убеждениям, и она заплатила за свой поступок соответствующую цену. Да уж, я действительно легко поддаюсь эмоциям, стоит мне вспомнить старые деньки. Если бы не это, то я был бы способен реагировать на складывающиеся вокруг меня ситуации намного гибче. Как только эти мысли начали лезть в мою голову, я стер их. Что было, то было. Теперь мне лишь нужно быть более внимательным, чтобы я не совершил еще одну ошибку. Я подошел к трем девушкам, которые лежали на полу и тихо дышали. Я не могу даже сдвинуться, правда. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, Ири ответила мне с отчаянным выражением своего лица. Чтобы успокоить ее, Я кивнул своей головой. «Не беспокойся, сегодня я не собираюсь идти дальше, вы все можете отдыхать». Только после этого все три девушки облегченно вздохнули. Я слегка улыбнулся и спросил их, «Как вам сегодняшний день?» «Я и вправду думала, что умру сегодня», — мгновенно ответила мне Эри. «Честно, это было очень тяжело», — ответила мне Нирия, глядя прямо в мои глаза. У Офелии, судя по всему, не было сил даже на то, чтобы ответить мне. Поэтому она лишь сложила свои руки вместе и кивнула, показывая мне таким образом, что она согласна с ними двумя. «Но мы ведь добились успеха, верно? Мы успешно прошли с 1 го по 15 краткий этаж за один день, и при этом никто из нас серьезно не пострадал. Ни одна из них не сказала мне и слова в ответ, потому что это была правда. И хотя они были истощены так сильно, что им казалось, что они вот-вот умрут, их состояние на самом деле было не столь уж плохое. Я не лгу. Все-таки я не даю таких обещаний, которые не способен выполнить, поэтому я не сомневался в вас». Три пары глаз обернулись ко мне. Они словно спрашивали, что я вообще, черт побери, сейчас несу. «Да, я понимаю этот их взгляд». Я горько рассмеялся. «Я буду честен. Дальнейшее столь же стремительное продвижение в этом подземелье будет значительно труднее в сравнении с тем, что мы уже успели пройти к этому моменту». «Значительно труднее?» Выглядя пораженной, спросила меня Эри. Нирия же вместе с Офелией приняли еще более измученные лица. «Ага, но оно того стоит. После того, как мы пройдем это место таким вот образом, вы станете значительно сильнее, чем были до этого. Вы поистине будете достойны того, чтобы стоять рядом с героем. А мы можем отказаться, есть и другой путь. Мы можем продолжить наш спуск без подобных рывков, как вы того и желаете. Мы будем двигаться только после того, как убедимся, что мы все находимся в нашей лучшей форме, и дополнительно тщательно продумывать каждый наш следующий шаг, что в свою очередь значительно снизит риски при прохождении этого подземелья. При таком подходе мы без проблем сможем добраться до 30-го этажа». Лица трех девушек значительно просветлели. Они молча переглянулись между собой, а затем синхронно кивнули головами, как бы приняв таким образом решение. Эри, выступая в качестве их представителя, ответила мне: «В таком случае, давай будем действовать по второму плану. Сегодня и так было столь тяжело, что я просто не могу себе представить, как бы я перенесла еще более трудный спуск, чем тот, что был только что». «Ага». Из моего рта вырвался очередной горький смех. «Что ж, я ничего не могу с этим поделать, это их собственный выбор. Ладно, в таком случае хорошенько отдохните. Завтра у нас будет чем заняться». Закончив свои слова и как раз, когда я собирался повернуться к ним спиной: «Клауд, что случилось? Почему у тебя такое выражение лица? Неужели мы разочаровали тебя тем, что выбрали легкий путь?» — спросила меня Нирия, останавливая тем самым мои шаги. «Прости нас, если это так, но...» «Нет, ты не так все поняла. Почему меня должно это разочаровывать? Вполне естественно, что люди предпочитают идти по легкому пути, особенно когда им тяжело». Их лицо снова хоть и слегка, но просветлели от моих слов. Я же продолжил: «Просто мне просто жаль, ребята, что наши совместные приключения после этого подземелья подойдут к концу. Опять же, я уже давненько не работал с хорошо сплоченной группой, но, судя по всему, как только мы пройдем это место, мне придется распустить и эту группу. А для того, чтобы создать новую, мне придется дождаться момента появления бегемота. Да уж, это действительно расстраивает меня, Клауд. О чем ты говоришь? После этого подземелья наша группа будет распущена?» Нирия заметно напряглась, пока задавала мне этот вопрос. Точно так же напряглись Эри с Офелией. «Да, возможно, это было слишком неожиданно для них, поэтому мне необходимо им все объяснить, чтобы избежать будущего недопонимания». Я почесал щеку и прямо сказал им: «Вы ведь понимаете, что я герой, верно? Поэтому в будущем я абсолютно точно столкнусь с ситуациями, которые будут в разы тяжелее и опаснее, чем то, через что мы сегодня прошли. Вот почему мне показалось, что в дальнейшем вам будет слишком трудно следовать за мной. Для вас это будет ничем иным, как простыми страданиями». И хотя я объяснил им свое решение, напряженность с их лиц ничуть не спала. «Точно, чуть не забыл, но не волнуйтесь, я не собираюсь бросать вас на произвол судьбы. Я попрошу Фрилит помочь вам избежать мести как стороны Гиса, так и со стороны Лориана. А если вы продадите полученные в этом подземелье сокровища, то вы больше не будете нуждаться в деньгах и сможете спокойно прожить всю вашу оставшуюся жизнь. Гарантированная еда, одежда и кров. Я напомнил им об этих вещах как об одной из причин, по которой им стоит пройти это подземелье вместе со мной. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы они все осознали. Давай пойдем первым путем. Да, тот сложный путь, о котором ты ранее говорил нам. Я готова пойти им, ответила мне Нерия дрожащим тоном. Что? Почему это она вдруг так резко изменила свое мнение? Ты уверена? Честно говоря, это будет очень тяжело, и как только мы начнем, назад дороги уже не будет. Я уверена, неважно насколько это будет тяжело. Поэтому, прошу, больше не произноси слова о том, что наши пути расходятся, сказала мне Нерия с немного искаженным от эмоций лицом и одновременно с этим покусывая свои губы. Меня, откровенно говоря, смутила ее столь внезапная смена отношения. Затем я по очереди посмотрел на двух других девушек. Вы тоже согласны с этим, так или иначе, вас ждет беззаботная жизнь. Да, хором ответили мне Ири и Офелия с видимой в их голосе решимостью. Неужели их чувство ненависти и желание отомстить Гесу и Лориану столь сильно? Черт, наверное, нет ничего страшнее гнева женщины, над которой насмехались в прошлом. Но в то же время мне стало их немного жаль. Что же они такого пережили за последние несколько месяцев? Итак, вы точно уверены в своем решении? Учтите, что я не буду обращать внимания ни на одну вашу жалобу. Потому что, я просто уже не смогу остановиться. Примечание переводчика. Один танк, персонаж с высоким показателем защиты здоровья, заточен на то, чтобы провоцировать и принимать на себя либо весь, либо большую часть урона от противников. Том 1, глава 47, подземелье, 3. Эри, Нерия и Офелия приняли первый план Клауда. Конечно же, главной причиной, по которой они это сделали, были слова о том, что в противном случае прохождение этого подземелья будет их последним совместным делом. Но помимо этого, Эри хотела получить признание. Не только признание Клауда, но и признание ее семьи, которую она всем своим сердцем ненавидела и одновременно любила. Признание всего мира. Нерия хотела быть рядом с Клаудом. И хотя их отношения сейчас немного странные, тем не менее, она верила, что, оставаясь рядом с ним, однажды ей удастся вернуть все на круги своя. Офелия не хотела возвращаться в церковь. Она не желала провести там взаперти всю свою оставшуюся жизнь. Отличающиеся друг от друга, тем не менее, это были причины, по которым они не хотели, чтобы их пути с Клаудом разошлись в разные стороны. Канг, КРР, Канг, Канг, кобальды, преградившие группе путь, громко лаяли. Настолько громко, что от их лая начинали болеть уши. Если бы девушки были в своей лучшей форме, то они без труда справились бы с этими противниками, но, к сожалению, это был не тот случай. А причина этому была очень проста. Сегодня это уже был 11-й раз, когда они столкнулись с большой группой кобальдов. Их выносливость, магическая и божественная силы были на исходе. А тем временем кобальды все продолжали и продолжали пребывать, а их путь к бегству был отрезан. Почему? Потому что именно Клауд загнал их в тупик, из которого нет выхода. Потому что именно Клауд заставлял их сражаться с пребывающими кобальдами без передышки. В голове у девушек начинал крутиться вопрос о том, какого черта они должны бесконечно сражаться с этими кобальдами, ведь уровень этих монстров слишком низок. Они даже не дают сколь-нибудь внушительного количества опыта после своей смерти. Они не могли понять, о чем только Клауд думает. Поэтому они просто следовали тому, что он говорил им делать. Однако, как бы они ни старались, у них все же был свой предел. Герой, у меня больше не осталось божественной силы, чтобы поддерживать на нас положительные эффекты. Первый, кто достигла своего предела, была Офелия. Как она и сказала, у нее больше не осталось божественной силы, а потому она не могла обновить положительные эффекты группы. Ты потратила всю свою божественную силу, тогда начинай молиться. Клауд ответил ей так, как будто это был сущий пустяк, но Офелия была в ужасе от его слов. Прямо здесь, прямо сейчас они сражались с кобальдами, не говоря уже об оружии ближнего боя, которое было видно повсюду, нельзя было забывать и об арбалетных болтах, которые кобальды периодически выпускали в их сторону. Как я могу начать молиться в такой ситуации? Что такое? Ты не можешь? Даже если ты не можешь, то начинай. Клауд не стал идти на уступки. Поняла. Поэтому та, кто пошла на компромисс, была Офелия. Верно. Она состоит в группе героя, которая в конечном счете должна будет сразиться с самим королем демонов. Когда-нибудь обязательно наступит тот день, когда она ощутит недостаток божественной силы прямо во время боя, поэтому она решила думать об этом, как о подготовке к таким ситуациям заранее. Было бы ложью утверждать, что ей не было страшно в данный момент, но у Офелии были товарищи по команде, которым она доверяла. И как раз в тот момент, когда она закрыла свои глаза и встала на колени, чтобы начать молиться. «Что, Офелия, ты что такое творишь?» Клауд схватил ее за запястье и поднял на ноги. «Какого черта ты тут для перезарядки своей божественной силы начала отдыхать? А, ведь для того, чтобы собрать божественную силу, мне необходимо помолиться богине Айрис. И для этого тебе прям так необходимо закрыть свои глаза и встать на колени, пока все остальные будут сражаться. Ты собралась спокойно отдохнуть в это время? Нет-нет, я не буду отдыхать, просто. Это всего лишь твои отговорки. А ну быстро хватай свою булаву. Ты должна молиться, разбивая черепа кобальдов. Как я должна это делать? Я ведь не паладин. Меня это не волнует. Я никогда не поверю, что твоя вера настолько слабая, что ты можешь получить божественную силу только через определенную позу. Поэтому вперед, иди крушить кости кобальдам». Клауд взял булаву, которую Офелия носила на своем поясе, и всучил ей ее в руки. «Ах, нет, подожди, поверь в себя, ты не настолько слабая, вперед!» Клауд толкнул Офелию в спину. «Хах, герой, я правда не могу, не понял. Эри, а ты что творишь? Готовь свои заклинания быстрее». Несмотря на все мольбы Офелии, Клауд проигнорировал ее и перевел свой взгляд на Эри. Та же, увернувшись от летящего в нее подожженного болта арбалета, вздрогнула и начала оправдываться. «У меня почти закончилась магическая сила. У нас даже нет зелья восстановления маны, поэтому я ничего не могу с этим поделать. Для чего, по-твоему, ты получила этот посох? Объединись вместе с Офелией и разбей этих двуногих псов. Че что? Но я же волшебник, маг, я не боец. Заткнись, у меня нет намерений делать из тебя чистого мага. Теперь с этого момента ты боевой маг, ясно? Че что, Клауд? Прошу, вернись сюда, быстрее. Нире, ты дура, какого черта ты оглядываешься во время битвы? Смотри, черт возьми, прямо на своего противника. Ты что, задумала нас всех тут убить? Ах, нет, я не хотела этого, просто меня начинают теснить. Боже, только не снова. Ты не должна оглядываться. Прости, Нирия проглотила свои слезы. Простите меня, ребят, работа с авантюристами не прошла для моего языка бесследно. Извините, надеюсь, вы поймете меня. Да, да. Постоянно сражаясь с кобальдами, девушкам так или иначе, пришлось обновить свой стиль боя. Поэтому теперь они были гибче и могли должным образом среагировать на появление чрезвычайной ситуации. Кроме того, так как эти бои затянулись на довольно продолжительное время, они, ко всему прочему, также и отточили свою волю. Однако Клауд не был доволен этим прогрессом. Он хотел, чтобы их сила воли была на еще более высоком уровне. Поэтому для решения этой проблемы он сократил их сон. Теперь они отдыхали всего лишь 3 часа в сутки, а остальное время исследовали подземелье. Для девушек это было настолько тяжело, что они действительно думали, что могут умереть в любой момент времени. Кроме того, начиная с 15-го этажа, уровень монстров приблизился к их собственному, отчего дальнейшее продвижение было сильно затрудненно, а вкупе с уменьшенным временем на отдых, физическая и ментальная усталость, которую они ощущали, была далеко не маленькой. В какой-то момент времени они даже начали умолять Клауда разрешить им отдыхать хотя бы по 5 часов, и тем не менее, «Нет, я не собираюсь менять свое решение, возвращайтесь». Клауд резко отверг их мольбы. Он сказал им, что в данный момент все держатся на идеальном балансе. На это ей хотелось возразить и задать ему вопрос, не ошибся ли он в своих расчетах, но она не могла этого сделать, потому что столько же часов отдыхал и сам Клауд. Поэтому, если бы она начала жаловаться и на это, то он только лишь сильнее разочаровался бы в ней, а она не могла позволить этому произойти. Эри всегда помнила о том, как Клауд с легкостью распустил группу только лишь из того, что они хотели пойти по более легкому пути. Это значит, что у Клауда нет привязанности к ним. Он всегда готов с ними расстаться. Что же с ним произошло за эти месяцы? Он действительно так сильно изменился? Хах, если бы он ненавидел их или хотя бы был обижен, Эри поняла бы это. И все же, равнодушие, почему именно оно? Разум подсказывал Эри, что дело вовсе не равнодушие, а в чем-то другом. Эри, вот, держи. Сегодня я нашел эту новую книгу магии. Сможешь выучить заклинание в ней за несколько дней? Клауд все продолжал из ниоткуда находить книги о магии, которые он каждый раз передавал ей. «Думаю, 3 дней будет достаточно. Только не пытайся ради того, чтобы выучить это заклинание, пожертвовать своим временем на отдых. У тебя и так достаточно на это времени». «Нет, все в порядке. Я справлюсь за 3 дня». Или в очередной раз, как и до этого, взяла книгу в руки. И хоть Клауд и подбодрил ее, но сама Ири чувствовала беспокойство. Она боялась, что он сочтет ее бесполезной, боялась, что он вышвырнет ее из группы. «Давайте, пока Ири учит новое заклинание, не будем ее слишком сильно беспокоить. Герой, нам стоит зажечь костер и самим отдохнуть». «О, точно, Офелия, у меня и для тебя есть книга», — сказал Клауд, вытаскивая потрепанную книгу, содержащую в себе записи о навыке, для которого необходима божественная сила. Как только Офелия увидела эту книгу, ее глаза расширились от сильного удивления. «Ха, почему нечто подобное из всех мест в мире оказалось именно тут, без понятия. Однако, должно быть, существо, которое создало это место, было очень набожным. Поэтому вот, держи», — ответил ей Клауд и вручил книгу прямо в руки Офелии. Смотря на эту книгу, плечи Офелии задрожали. «Офелия, как ты думаешь, сколько тебе понадобится дней, чтобы выучить этот навык?» Офелия почувствовала облегчение от этого вопроса. Если она скажет, что она не настолько умна, как Ири, то у нее получится выиграть для себя больше времени. И с такой вот надеждой в своих мыслях она, для Офелии тоже будет достаточно 3 дней. Она столь же умна, как и я. Ири вдребезги разбила эту самую надежду. Правда, конечно, все-таки Офелия, кандидатка в святую. Невозможно, чтобы монахиня без хорошей головы на плечах смогла ею стать. Действительно, звучит вполне себе разумно. В таком случае, Офелия, ты и Ири должны выучить свои новые навыки за 3 дня. Нире, пойдем, разведем костер и отдохнем, пока у нас есть на это время. Стой, герой. Офелия начала отчаянным тоном звать Клауда, но тот даже не обернулся. Офелия взглянула на Ири безнадежным взглядом. Ири, за что? Прости. Ири никак не могла признаться Офелии, что ей было очень тяжело наблюдать в одиночку за тем, как все спят, пока она была вынуждена учить новые заклинания. Адское пламя. Жуткое пламя вырвалось из-под магического круга и поглотило 3 горгулий. 2 из 3 обратились в пепел, не выдержав жара от огня, название которого отсылало к самому аду. Оставшийся противник получил крайне серьезные травмы, но тем не менее, он каким-то образом смог зайти с фланга. Горгулья выставила вперед свои острые когти и попыталась ранить Ири. Кэн. Пошатнувшись от полученной травмы, горгулья издала яростный визг, но булава не остановилась и продолжила бить своего врага по голове до тех пор, пока та не была раздавлена до неузнаваемости. Успех. Результаты всех предыдущих тренировок были налицо. Я восхищенно взглянул на 3 девушек. Пламя в центре было слабее. Магический круг был нарушен. Нет, наверное, я не смогла должным образом сосредоточиться. Успокойся, Ири. У тебя все получится, бормотал Ири с отрешенным видом, покручивая свой посох вокруг себя. Нирия же просто протерла свой щит, не издавая ни звука. Ха-ха-ха, вот что ждет тех, кто не следует вере богини Айрис. Но это был всего лишь монстр. Он никогда даже не сможет понять величие богини Айрис. Прости меня, надеюсь, что в своей следующей жизни ты переродишься, как истинный последователь веры, готовый идти за богиней до самого конца. Аминь, сказала Офелия, сидя рядом с трупом горгульи. Что ж, судя по всему, они уже на пределе. Если я так и продолжу, они просто сломаются. В любом случае они получили основы, а значит, что теперь я должен дать им хороший отдых, поэтому я сказал им, до сих пор вы, ребята, трудились не покладая рук, отдыхая всего лишь по 3 часа в день. Впереди нас ждет лишь комната с финальным боссом, а потому в этот раз давайте хорошенько отдохнем перед тем, как мы отправимся туда. На мои слова 3 девушки прекратили заниматься своими делами, переглянулись между собой и они побежали вперед, словно сумасшедшие. От такого зрелища я на мгновение даже остолбенел, но я сразу же пришел в свои чувства и попытался их успокоить. «Ребята, вы хоть поняли, что я только что сказал? Сначала хороший отдых и только после этого мы отправимся в комнату босса. Нет, в первую очередь вы ведь даже и не знаете, где он находится. Поэтому прекратите бежать. Итак, после всех пережитых проблем и трудностей, мы одолели последнего босса этого подземелья на 30-м этаже Минотавра и вошли в комнату, где должны были быть награды за прохождение этого места. «Добро пожаловать, о, тот, кто прошел это подземелье». Но внутри комнаты с наградами была та, кого там не должно было быть, ангел. В игре ее не существовало в этом месте. Том 1, глава 48, подземелье, 4. В комнате с наградами была ангел. Ангелы, мистические существа, верные слуги, помощники и посланники воли богини. Как только Эри, Нерея и Офелия впервые в своей жизни увидели ангела, они были невероятно ошеломлены, потому что ангелы упоминались лишь в старых летописях. Никто в этом мире и не надеется увидеть хотя бы одного ангела своими собственными глазами за всю свою жизнь. Однако Клауд в данный момент напротив, был очень мрачен. Если бы речь шла только про ангела, то он максимум почувствовал бы скуку от этой сцены. Но не в этот раз. Я нигде не вижу наград. В игре, когда игрок входит в эту комнату, то награды просто перечисляются в ряд и затем все, что вам нужно сделать, это выбрать одну из них. Но сейчас наград в комнате просто не было. Все, что Клауд мог видеть в данный момент, это красивого ангела с волосами цвета платины и у которой из одежды был лишь один кусок ткани на всем ее теле. Невозможно. Клауд почувствовал, как будто холодный кинжал вонзили ему прямо в грудь. Нет, этого не случится, никогда. В противном случае сегодня на ужин будет суп из голубя. Клауду удалось разжать свои губы, которые в данный момент были столь же тяжелые, как и арматурные прутья. Я, а, ха, герой Клауд, как ты попал сюда? Еще даже до того, как он успел что-либо спросить. Как только этот ангел увидел его, она сильно заволновалась и начала обильно жестикулировать. Почему герой вдруг оказался здесь? Как? Каким образом? И к тому же из всех героев именно герой Клауд, ведь это подземелье спроектировано таким образом, что герой Клауд никак не смог бы его пройти. Ах, что тут происходит? Бормоча эти слова себе под нос, она выглядела так, словно переживает свой самый худший кошмар. Она запаниковала настолько сильно, что даже вырвала себе прядь волос. Видя это, Клауд понял, что даже этот ангел не в состоянии полностью оценить нынешнюю ситуацию. Благодаря этому он смог более-менее успокоить свой разум. «Ты в порядке, ангел?» «Да, а нет, черт, ах, добро пожаловать, а тот, кто прошел это подземелье, верная слуга богини Айрис, Рамиэль, приветствует тебя». Вопрос Клауда привел Рамиэль в чувство. Кашлянув, она попыталась притвориться, что произошедшего ранее вовсе не было, но было слишком поздно. Она так сильно подставила себя, что Клауд уже заклеймил ее как довольно бестолкового ангела. «Неужели вы действительно ангел?» – спросила ее дрожащим тоном Офелия. Офелия задала этот вопрос не потому, что она была тронута тем, что перед ее взором оказался настоящий ангел, частица самой богини, а потому, что Офелия чувствовала, как ее вера начинает колебаться перед лицом столь странного ангела. Рамиэль же смиренно улыбнулась Офелии. «О, кандидатка в святую, как ты и можешь видеть своим взором, я верная слуга богини Айрис, и эти белоснежные крылья, явное тому подтверждение». Взмахнув своей парой чистейших белых крыльев, Рамиэль с гордостью продемонстрировала их. Наблюдая за трепещущимися крыльями, взгляд Офелии дрогнул. «Да, я все поняла. Офелия приветствует великого ангела Рамиэль», сказала Офелия, сложив свои руки вместе, склонив голову вниз. На это Рамиэль тепло улыбнулась ей. «Может, хватит уже, мисс Рамиэль? Конечно, это великая честь встретить ангела и все такое, но я прошел это место, чтобы получить скрытые здесь сокровища, но почему вместо них я вижу здесь ангела?» Клауд вмешался в диалог Офелии и Рамиэль. От этого улыбка на лице Рамиэль стала немного неловкой. Она всеми силами пыталась скрыть это. «Ам, возникла небольшая проблема, я уверяю, совсем небольшая. У меня некоторые сложности с процедурой. Я должна поговорить об этом напрямую с богиней, не мог бы ты немного подождать?» «Хэмэм», Клауд прищурился, а Рамиэль в то же время ощутила странно давящее на нее чувство. Но для нее это было в пределах ожидаемого, все-таки герой, это существо, избранное самой богиней. Вполне естественно, что его аура будет отличаться от таковой, которой обладают обычные смертные. Поэтому Рамиэль махнула своей рукой в сторону Клауда. «Эй, ты не можешь сердиться за это на меня. В первую очередь, ты вообще не должен был появиться в этом месте. Но ты пришел сюда. Иначе говоря, это непредвиденное обстоятельство. Поэтому это не то, что я могу решить самостоятельно». Услышав, как Рамиэль начала оправдываться, Клауд глубоко вздохнул. Хотя доля правды в ее словах все же есть. Ведь изначально в это место должен был прийти не он, а Марс. Однако, а в чем, собственно, проблема? Я успешно прошел это подземелье с самого первого по последний этаж, проливая ради этого свои пот и кровь. Разве я не заслужил право получить за это награду? На самом деле Клауда не волновала эта жертва, но, если сейчас что-то встанет между ним и его младшим братом, это будет уже совершенно другой разговор. Вот почему я собираюсь лично спросить об этом у богини. Но Рамиэль все продолжала настаивать на своем. Клауд цокнул своим языком. «Ладно, поторопись и свяжись с ней немедленно». Сказав это, Клауд достал откуда-то точильный камень и начал точить клинок своего меча. «Шиф! Шиф!» Этот звук почему-то казался немного жутким. Взгляд Рамиэль сильно задрожал. «Богиня Айрис, прошу вас, поспешите». К счастью для нее и для Клауда тоже, тревожное выражение лица ангела не продлилось долго. Уже спустя всего лишь пару мгновений она ярко улыбнулась, несколько раз кивнула своей головой и после этого одарила столь же яркой улыбкой Клауда и его группу. «Герой Клауд, я готова передать тебе послание богини Айрис. Клауд, несмотря на то, что ты избежал уготованной тебе судьбы, это лишь путь к новой. Я узрела твои усилия. Усилия того, кто смог преодолеть испытания этого подземелья. Шуов». Рамиэль широко распахнула свои крылья. Позади нее появился ослепительный ореол света. Когда он исчез, за ее спиной осталось лишь 4 небольших сгустка энергии. Рамиэль подняла свой указательный палец, и один из этих сгустков полетел вперед. Внутри него находилось нечто похожее на драгоценный голубой камень. Это эссенция Раинкрася, рыцаря, которому 100 лет назад не было равных по силе на всем континенте. Эта эссенция содержит в себе все его знания, навыки и умения. Услышав описание этой награды, 3 девушки были поражены. Раинкрася – это легендарный рыцарь, который на протяжении нескольких дней сражался с самим королем драконов, потерявшим своего ребенка и впавшим в ярость. И этот сияющий голубой камень содержит в себе эссенцию этого рыцаря, весь его накопленный опыт. Они просто не могли поверить в это. Рамиэль щелкнула пальцами, и на этот раз вперед вылетел другой сгусток энергии, внутри которого были меч обсидианового цвета и ножны к нему. Пожирающий кровь демонический меч, Дайнслейв. Чем больше крови поглотит этот меч, тем сильнее он станет, но и тем сложнее будет его контролировать. В очередной раз девушки были сильно удивлены. Так же, как Раинкрася был известен на всем континенте своей мощью, нет никого, кто не знал бы о его любимом мече, Дайнслейфе. После того, как он исчез, многие охотники за сокровищами пытались найти это оружие, но даже после того, как они буквально перевернули вверх дном весь континент, они так и не смогли его найти. Еще до того, как группа Клауда успела прийти в себя от очередной невероятной награды, перед ними появился 3-й сгусток энергии, внутри которого была склянка с красной жидкостью. Зелье бессмертия. Как только существо примет его, болезни и старость навсегда покинут его тело. Однако смерть от травм все еще будет возможна. Зелье бессмертия. Не говоря уже и о предыдущих наградах. Бессмертие – это то, чего человечество желает достичь еще с самых древних времен. Рамиэль снова щелкнула пальцами. В 4-м сгустке энергии был некий плод, формой похожей на обычный лист дерева. Это корнеплод греха. Поглотивший его мужчина увеличит свои гениталии, что позволит ему успешнее совершать греховное дело, как и следует из названия этой вещи. 3 девушки одновременно лишились слов, как будто они заранее репетировали это, потому что последняя награда слишком сильно отличалась от предыдущих 3. Кто угодно задавался бы вопросом о том, стал бы кто-либо проходить это подземелье именно ради этой вещи, когда все остальные были в разы лучше. Рамиэль точно так же понимала это, а потому слегка улыбнулась, наблюдая за их реакцией. «Герой, ты можешь получить лишь 1 награду. Помни, что как только ты выберешь, то уже не сможешь изменить свое решение. Поэтому, пожалуйста, выбирай с умом. Я выбираю это. Итак, твой выбор – это что?» Рамиэль посмотрела на палец, которым указывал Клауд. Она перевела свой взгляд туда, куда указывал его палец. «Корнеплод греха». Клауд указывал ровно на него. Рамиэль с озадаченным лицом тупо уставилась на корнеплод греха. Видя, что этот бестолковый ангел в очередной раз была не в состоянии следовать текущей ситуации, Клауд любезно и подробнее повторил свои слова. «Корнеплод греха. Я выбираю это. Ты уверен? Ты действительно уверен в своем решении выбрать корнеплод греха? Ты все правильно услышала. так что дай мне уже мой корнеплод греха. Мне начинает казаться, что у меня кружится голова. Как раз, когда Рамиэль с растерянным выражением лица поспешно открыла свой рот. Ахаха, а-а-а-а-а, или начала громко кричать. Клауд, пораженный этим необычным поведением, поспешно попятился от нее назад. О, черт возьми, ты напугала меня. Почему ты так громко кричишь? Клауд, ты сейчас шутишь. Неужели ты серьезно собрался выбрать это? Этот плод для роста чечлена. Или сейчас была настолько сильно поражена, что ей казалось, что она способна в любой момент оторвать свои два хвоста волос. Пытаясь успокоить свой разум, она сделала глубокий вдох. Выдохнув, она положила свою руку на плечо Клауда и начала медленно и настойчиво убеждать его изменить свое решение. «Эй, Клауд, ты ведь ясно слышал объяснение свойств наград, которые нам дала эта святая ангел, так ведь?» «Да, я прекрасно все слышал. Тогда почему ты отказываешься от столь большой возможности для своего будущего ради какого-то проклятого плода? Почему ты выбрасываешь свое счастье на ветер?» И хотя Ири ясно подчеркнула слова «большая возможность», Клауд, тем не менее, все еще выглядел неубежденным. Поэтому Ири, сжав в кулак свою свободную руку, продолжила. «Тебе ведь известна история Раинкрася, верно? Это легендарный рыцарь, которого признал сам король драконов. Рыцарь, которому не были равны даже платиновые рыцари империи. Сам император был вынужден поддерживать с ним дружеские отношения. И вот, перед нами его эссенция». Клауд взглянул на эссенцию Раинкрася. «Легендарный рыцарь, я понимаю, звучит крайне привлекательно». Наблюдая за выражением лица Клауда, Эри сглотнула и указала на обсидиановый меч. «Этот меч – это ведь тот самый демонический меч, которым пользовался Раинкрася, Дайнслеев. Это ведь легендарный меч, который даже смог пронзить чешую короля драконов. Неужели ты этого не понимаешь? Но разве она не сказала, что его будет тяжело контролировать?» Клауд покачал своей головой в разные стороны. Ему уже доводилось видеть подобный этому меч, и вместе с ним сошедшего с ума фехтовальщика, который орудовал этим оружием, словно дубиной, избивая таким образом своих противников похлеще дикарей. На это ей хотелось горько заплакать, но она сдержалась и снова продолжила. «Ух, ладно, тогда что насчет зелья бессмертия? Корнеплод греха. Прошу, Клауд, мы так сильно старались, чтобы дойти сюда. Ты ведь и сам это хорошо понимаешь, верно? Если ты сделаешь верный выбор, то ты с легкостью сможешь превзойти Лориана и Гесаили, возможно, даже Фрилит, поэтому умоляю». Или чуть ли не плача, начала умолять Клауда, но корнеплод греха. Клауд остался верен своему сердцу, и не выдержав этого, Эри буквально взорвалась криком. «Почему? Почему ты так, черт возьми, одержим этим плодом? У тебя он что, настолько маленький? Маленький настолько, что ты готов отказаться от всех других наград, которые гарантированно дадут тебе светлое будущее ради какого-то чертова плода?» На крик Эри Клауд оттопырил свой мизинец, отчего глаза Эри в удивлении расширились. «Может, нет, неужели настолько? Но как, нее, он даже еще меньше. Что, хах?» Три девушки были поражены от откровения Клауда. Эри не могла поверить этому, ей казалось это абсурдом. Она яростно покачала своей головой из стороны в сторону, словно отрицая то, что она только что услышала. «Нет-нет, это невозможно, неважно, насколько он маленький, как человек вообще может отказаться от...» На плечо Эри легла рука. «Эри, прости, но я тоже считаю, что будет разумнее выбрать эту вещь», — сказала ей Нерия. «Верно. Должно быть, герою все это время было очень тяжело, поэтому я тоже так считаю», — добавила Офелия. «Ха-ха». Все, что Эри могла сделать, столкнувшись с жестокой реальностью, это беспомощно упасть на свои колени. «Итак, единственное, что мы по итогу получим после всех пережитыми нами невзгод, это плод, который увеличивает размер члена. Пожалуйста, умоляю, скажите мне, что это все лишь злая шутка? Какого черта все эти страдания? Почему? Ну-ну, не расстраивайся столь сильно. По пути сюда нам ведь удалось добыть много полезных предметов и книг заклинаний, ведь так? Это своего рода тоже награда. Нам удалось, ха-ха, верно, нам удалось нечто подобное, ха-ха», начало неясно бормотать Эри, смотря в пол пустым взглядом. Видя это, Клауд попытался придумать несколько утешающих слов, но не смог этого сделать. Поэтому он в конце концов развернулся к Рамиэлле и сказал: «Ты ведь слышала меня? Да, мне не нужно что-либо еще, так что поторопись и выдай уже мне мою награду. Позволь мне еще раз связаться с богиней. Разве ты уже это не делала? Почему ты настолько недовольна тем, что я выбрал корнеплод греха. Пожалуйста, прошу, пойми, это очень важно». Сказав это, Рамиэль поспешно закрыла свои глаза и сложила руки вместе. Через некоторое время она открыла свой рот. «Герой Клауд, в этот раз я буду передавать слова богини напрямую. Готов ли ты внемлить ее слову?» «Да, сделай уже это поскорее, пожалуйста». В следующий момент, когда Рамиэль вновь открыла свой рот, аура вокруг нее изменилась. «Герой Клауд, твоя несокрушимая воля избежать уготованной тебе судьбы дошла до меня, а потому я, богиня Айрис, как мать всего сущего в этом мире и тебя, мой сын, мой герой, исполню желание моего ребенка». Сгусток энергии с корнеплодом греха внутри него начал шевелиться. «С этого момента и прямо сейчас я сотру каждую твою предначертанную линию судьбы и подарю тебе новую». Чистый белый свет окружил корнеплод греха, и окутанный этим светом, он остановился перед Клаудом. «Прими же это, Клауд, и навсегда измени свою судьбу». Клауд нахмурился и посмотрел прямо на Рамиэль. Через пару мгновений он издал легкий вздох, а затем проглотил своим ртом корнеплод греха. Не прошло и 10 секунд после того, как он проглотил его, как Клауд ощутил собирающийся в районе его паха жар. Скрестив свои руки на груди, он кивнул, наслаждаясь этим чувством. Как только жар пропал, он взглянул на результат, слегка оттянув свои штаны. Ох, он ощущал тяжесть, которую и нельзя было сравнивать с той шуткой, что была до этого. Взявшаяся из ниоткуда широкая улыбка появилась на его лице. «Итак, доволен ли ты? Неужели это нужно спрашивать?» «Конечно же, я доволен. Если ты счастлив, то счастлива и я. Но радоваться еще рано. Увеличение гениталий – лишь часть того, что дарует корнеплод греха. Значит, есть что-то помимо этого? Неужто ли он станет еще больше?» И пока Клауд был озадачен, Рамиэль продолжила. «Мной было обнаружено, что корнеплод греха в своем нынешнем виде не сможет выполнить нужную роль в твоей новой дарованной судьбе. Поэтому я добавила в него еще одну функцию. Как только твой фаллос войдет в женское начало, он изменится на самые предпочтительные для этой женщины форму и размер, чтобы она смогла испытать наибольшее удовольствие. Значит, теперь он не только нормального размера, но ты утверждаешь, что мой напарник теперь способен меняться в зависимости от моей партнерши. Верно? Ты правильно понял меня». Рамиэль тепло улыбнулась и широко раскинула свои руки. «Так вперед же, Клауд, сын мой, твоя судьба изменена. Теперь твое начало превосходит любого другого мужчину во всем мире. Используй его и покори каждую женщину этого мира».